1970 такого-то года, 19 апреля. В Тбилиси у скульптора Ц. Жена скульптора, безумная красавица из рода светлейших грузинских князей, получила фантастическое наследство в Париже. Каждое утро она выходит на улицу тратить деньги. Если видит на улице девушку красивее себя, непременно покупает ей бриллиантовое кольцо. Все свободное время проводит в парикмахерской, наслаждаясь, как расчесывают ее прекрасные волосы. Там она как-то слышит историю о бедном грузинском поэте, который обожает старую лошадь. Лошадь живет на ипподроме, а у бедного поэта нет денег ее выкупить. Лошадь все время болеет, и поэт достает ей лекарства и тратит на это все свои деньги. Но особенно мучается поэт, когда его возлюбленную лошадь сдают на прокат любителям конного спорта для прогулок в горы. Он разыскивает счастливцев, которым выпало обладать его лошадью, и заклинает их не ездить на ней в горы. Дескать, она может не выдержать. При этом он берет клятву не сообщать о ее немощи на ипподром, иначе лошадь сдадут на живодерню. Безумная красавица проливает слезы по поводу этой великой любви поэта, выкупает ему лошадь и влюбляется в него. Она предлагает ему бежать с ней в Россию. Предложение несколько неожиданно для поэта. Ему всего 74 года. Он умоляет ее остаться верной скульптору Ц. В это время с гор спускается мать скульптора, грузинская мать-горянка, каких-нибудь 92 лет, седая, прямая, жилистая. Горянка видит безумие снохи, ее грешное увлечение поэтом. В знак протеста она совершает то, что, обидевшись, делают старухи в горах. Она влезает на вершину платана, растущего у дома. Приходят многочисленные гости, приглашенные по случаю приезда матери, но матери нет. Безуспешно обыскивают дом, и только старый поэт, который любит глядеть в небо, замечает мать-горянку на дереве. Никто из гостей не может снять старуху. Они разучились лазать по деревьям, а она поливает их сверху древними грузинскими проклятиями. Все кричат. Сын рвет на себе волосы, поэт стоит на коленях, воздев руки. И как колокольчик серебристым хохотом заливается сумасшедшая красавица. Цветущие деревья, ветер, белье, сохнущее в прохладных двориках. Голубые кальсоны вытягиваются по ветру и патетично умоляют кого-то. Самое смешное все это тоже рассказал мне Д. Встретились на улице в дни его славы, и он рассказал, как мотался в Грузию. А я пришел домой и записал. Но уже половина третьего. Я иду навестить патриарха нашей критики. Завтра патриарху исполняется 93. «Как вы живете?» — тупо спрашиваю я, усаживаясь перед ним в кресло. Он улыбается. Каждое утро я направляюсь к газетному ящику, вынимаю газету и внимательно ее просматриваю. Если там нет объявления о моей смерти, иду пить кофе. Смеемся. Я не смогу навестить вас послезавтра, в день вашего рождения. Я улетаю. И вот решил сегодня поздравить. Он откровенно зевает. Он не может слушать чепуху. На это у него уже нет времени. И вообще он не может долго слушать другого. Он должен говорить сам. Поэтому он никогда не ходит в театр. Да, он должен или говорить, или писать. Писать он теперь боится. Ему все время кажется, что нет уже ни единой фразы, которую он не написал бы прежде. И потому теперь он без конца говорит. О, если бы вы знали, как все меняется. Обо мне в 50-м была статья «Безродный космополит». В 30-е годы меня обвинили в том, что я дружил с Гумилевым. Теперь Гумилева печатают во всех журналах. И, возможно, я дожил до времени, когда увижу заголовки «За здоровый космополитизм» или «Плохо с космополитизмом в Сыктывкаре». Кстати, недавно я был позван на день рождения к критику М., написавшему обо мне ту самую статью «Безродный космополит». Да-да, он тоже еще жив. Я подошел, мы ведь с ним современники. Мы остались вдвоем от целой эпохи. Что нам считаться? Пили чай. М. вспоминал писателей, которых он громил. Теперь он их восхваляет. Пишет восторженные комментарии к их сочинениям. Напоминает палача, любующегося достоинствами казненных. Весь стеллаж заставлен папками с его разносными рецензиями. С тихой грустью глядели мы на пожелтевшие страницы давних газет. Сколько воспоминаний нахлынуло. Клеветники. Это он о Зощенко и обо мне. До каких пор? Это о том, что все еще ставит Булгакова. Еще раз к вопросу о безродных космополитах, о том, что я окопался в Институте мировой литературы. После этой статьи меня и оттуда выперли. Нежно разглаживая пожелтевшие вырезки, М. жаловался на упадок литературы. Нет больше Зощенко и Булгаковых. Кстати, он рассказал, как его друг Михоэлс, его разгромная статья о Михоэлсе была тут же на стеллаже, посетил Эйнштейна. Михоэлс спросил, до каких же пор будет в мире антисемитизм? Эйнштейн долго молчал, потом ответил, всегда. При этих словах патриарх остановился и с мольбой уставился на меня. Видимо, он забыл, зачем он все это рассказывал, и теперь не знал, о чем говорить дальше. Я помог. Я спросил о Блоке, отчего он все-таки умер. Этот вопрос был как бы мой подарок ко дню его рождения. Он мгновенно оживился и заработало словоизвержение. «Блок! Ну, это так ясно! Все, что об этом говорится и пишется, чепуха!» С Блоком меня познакомил Стенич. Стенич был остроумнейший из людей. У Блока есть очерк о Стениче, русский Чайльд Гарольд. Кстати, тогда был такой писатель Чумандрин. Это имя сейчас ничего не говорит, но тогда Чумандрин был очень известен. Так вот, Стенич так сказал о Чумандрине. Я вошел в комнату смеха, снял штаны и повернулся задницей к зеркалу. И знаете, что я там увидел? Лицо Чумандрина. Ха-ха. Или вот такая его шутка. Стенич приходит к хозяйственнику, естественно, еврею, просить гвозди для писательского кооператива. «Гвоздей у нас нет», — кратко говорит еврей. «Как-то у вас нет гвоздей», — вопрошает Стенич. «А как Христа распинать, гвозди нашлись? Ха-ха-ха!» После Стенича патриарх внезапно перешел к смерти Толстого. После Толстого он перескочил к смерти Чехова. Смерть Блока совсем отодвинулась, это была его обычная манера разговаривать. Атомный распад ассоциаций. Я хорошо знал Книппершу. У Добужинского есть рисунок. Вид из окна номера отеля, где умер Чехов. И, кстати, вся эта история, рассказанная Книппер о пробке, вылетевшей из бутылки шампанского в миг смерти Чехова, чепуха. Чехов умер, когда Книпперши не было в номере. Он остановился, на лице его вновь было страдание. Он опять забыл, зачем он все это говорил. — Да, — сказал он растерянно, — 92 года — это много. Все-таки уменьшил себе возраст на год. — Хотя, если бы я не знал, сколько мне лет, — очки его радостно сверкнули, — я бы пожил. Дьявольски интересно. — А что вы думаете насчет бессмертия? — Абсолютно точно, его нет. — Нет бессмертия? — Никакого. — А что же есть? — А ничего. Это надпись на могиле знаменитого японского кинорежиссера. Ничего. Мудрец был. Хотя герцогиня Лихтенштейнская, умирая, заявила, «Не оплакивайте меня, а лучше позавидуйте мне. Очень скоро я узнаю то, о чем здесь не знает никто». Но она была просто дура. Он долго глядел на меня своими неправдоподобно молодыми глазами и вдруг подмигнул. Я даже вспотел. Он понял. И тотчас он протянул мне свою безжизненную руку. — Запомните, ничего, — сказал он и рассмеялся. 5 часов. Я пришел на Мосфильм. У проходной меня встречает второй режиссер, Федя. Отвратительный называет его «сектор сладкой жизни» за неуемную страсть к удовольствиям. Он ведет меня через съемочные павильоны, мимо Мерседеса, мимо рыцарского зала, где готовится к съемке, и в грязноватой полутьме между погасшими Юпитерами разгуливают призраками балетные девушки, содрогаясь от холода тощими телами, и дьяволом скользит балетмейстер. И тут я увидел декорацию московской квартиры, очень знакомой квартиры. Я даже остановился. Что это снимают? Да какую-то древнюю вещь, говорят, была очень популярна. Ну, еще этот написал, как его... Ну, он еще повесился. Я почувствовал себя старым, как Карпаты. Я опять оглянулся и опять поразился. Я стоял в точной декорации моей квартиры 60-х годов. Те же навесные полки с книгами, та же кровать, та же медвежья шкура на полу. Я вспомнил, как било заходящее солнце в окно, и как она стояла в черных очках на фоне двери и читала статью, и как потом упала на эту кровать, проклиная. Наконец, мой путеводный ангел привел меня по назначению. Празднично горят Юпитеры вокруг гроба. В гробу лежит сам Иван Сергеевич Тургенев, отчетливо виден его нос. Два усатых лакея стоят в ногах у гроба и преданно смотрят на покойника. «Стоп!» — заорал лысый и отвратительный тем дурным голосом, которым умеют кричать только настоящие режиссеры. Вмиг погасли Юпитеры, и Тургенев уселся в гробу. Ему приносят пирожок и бутылку воды из творческого буфета. «Может, тебе все-таки выйти из гроба?» — спрашивает язвительно отвратительный. «В гробу удобней», и Тургенев с аппетитом начинает вкушать. В это время к гробу приближается некто молодежный из «Комсомольской правды». Не покидая своего удобного местечка, Тургенев дает ему интервью о проблемах творческой молодежи Мосфильма. При этом он не забывает есть и собачиться с режиссером по поводу последнего кадра. В дискуссию вступают и оба усатых лакея, один из которых, к моему изумлению, оказывается Флобером, а другой, почему-то постарше, Мопассаном. И в этот момент отвратительный видит меня. Глаза его сладострастно сверкают. «Вот он нам все и объяснит», — радостно объявляет друг моей юности. Но в тот же миг его лицо становится угодливо жалким. Я догадался, в павильон вошла она, жена и суперзвезда. Следует указать на одно щекотливое обстоятельство. Я влюбился в нее с первого дня, как ее увидел. И, наконец, недавно получил, так сказать, объедки с пиршественного стола, где, видать, всласть поели. Но все-таки мечта сбылась. Под тонной киношного грима и в платье Полины Виардо суперзвезда по-прежнему дьявольски хороша. И мне приходит в голову естественная мысль — провести последнюю ночь с нею. «Представляешь», — продолжает отвратительный, указывая негодующий перстом на гроб, «он все время меня спрашивает, неужели этот тип...» Тургенев. «Столько лет любил одну бабу!» Теперь он обращается как бы сразу к двоим, к ней и ко мне. Я смотрю на порочные губы, на чувственный нос актера, который продолжает есть в гробу. Действительно, куда там столько лет? Этот и одно мгновение за всю жизнь не любил. Да, это была еще та команда. Тургеневых, Мопассанов, Флоберов. И я заговорил, как всегда упиваясь течением своих мыслей, я пел как соловей, потому что в павильоне стояла она. Я всегда талантлив, когда рядом есть хоть какая она. Кажется, в дневниках Гонкуров записано, Тургенев говорил, что любовь — это чувство особой окраски. Он рассказал о совершенно необыкновенном ощущении наполненности сердца. Он описывал глаза любимой женщины как что-то неземное. Я говорю и искоса поглядываю на Виардо. Обычная высокомерная злость на ее лице уступила место сумрачной тоске. Эти высказывания Тургенева очень удивили господ Гонкуров, но, как и вы заметили, что ни они сами, ни господин Флобер с его пышными описаниями любви никогда не умели так влюбляться. Глаза Виардо совсем расширились, и на лице возникло нечто томное. «Вообще, — продолжаю я, — хорошо бы начать фильм сценкой обеда у тех же Гонкуров в 1882 году. Тургеневу тогда оставалось жить всего год. И вот за одним столом сидит такая компания. Гонкуры, Золя, Доде и Тургенев. И беседуют о смерти». «Потрясно! — говорит мой друг. А я с усмешкой отмечаю, как мгновенно опало ее лицо. Она настоящая актриса, и она заранее ненавидит сцену, где нет ее. А я продолжаю. Первым заговорил Доде. «Каждый раз, въезжая в квартиру, я ищу глазами, где будет стоять мой гроб. Блеск!» Подожди, сейчас вступит в разговор Золя. «После кончины матери мысли о смерти подспудно таятся в нашем с женой мозгу. И ночью в спальне в свете ночника, глядя на жену, я чувствую, что она не спит и думает о том же. Но оба мы не подаем вида, что думаем о смерти, из какого-то чувства стыдливости. Бывает, ночью я вскакиваю из постели и стою секунду-другую, охваченный невыразимым страхом». Кстати, после этих слов Тургенев, которому предстояло умереть всего через год, и который знал это, сказал: «А для меня это самая привычная мысль. Но когда она приходит ко мне, я отвожу ее от себя вот так». И тут Тургенев сделал еле заметное движение рукой. У нас в России человеку, которого может застигнуть метель, говорят: «Не думай о холоде, замерзнешь». «Какой кайф!» — говорит из гроба Тургенев. «И как вы все это помните?» Здесь отвратительный только восхищенно разводит руками и проникновенно обнимает меня. Глаза его влажны, он легко возбуждается. «Надо писать эту сцену, а не обниматься!» — язвительно замечают из гроба. «Надо уметь отсняться хотя бы в том, что уже написано, а потом вставлять лишние эпизоды, которые никому не нужны», — слышится металлический голос Виардо. И, метнув яростный взгляд, она выходит из павильона.